Резюме. Надеюсь, к этому моменту мне удалось прояснить ситуацию с некоторыми сомнениями, возражениями и колебаниями. Если бы мы с вами встретились лично, вы, скорее всего, задали бы мне еще один вопрос. Какие гарантии вы можете нам предоставить? В самом этом вопросе есть подвох. Любой предприниматель получает доходы именно потому, что принимает на себя риск. Нет риска – нет доходов. Предприниматель не может избежать риска, он может только им управлять. Самая серьезная гарантия, которую я знаю, от Господа Бога. Она заключается в том, что и я, и вы обязательно умрем. Гарантии такого класса мы вам обеспечить не можем. Однако определенные гарантии мы все же предоставляем. В контракте с нашей стороны принимают участие 4-6 ведущих экспертов. Все они практики и внедряют в ваш бизнес то, что делают в собственном и бизнесах партнеров. Мы делаем систему продаж не как для себя, а в точности так, как в своем бизнесе. Понятно, что учитывается специфика работы. Нужно понимать, что ваш бизнес, как и любой другой, уникален. Наилучшие эксперты в нем – вы и ваши ключевые сотрудники. Именно поэтому все наши предложения будут реализовываться только после вашего обязательного визирования. Возможно, следующие варианты. Вы говорите «Да, это то, что нам нужно и подходит. Делаем». Вы говорите «Нет, нам это не нужно, это не подходит для специфики нашего бизнеса. Не делаем». Вы говорите «Да, это нам нужно, но то, что вы предлагаете, не подходит для нашей специфики». Тогда мы вместе подводим наше предложение под вашу специфику. Один из основных принципов нашего сотрудничества – это добровольность. Мы начинаем работу после первого платежа. Понятно, что следующий вы проведете только в том случае, если видите, что работа идет в правильном направлении, и вы можете ждать результатов. К концу первого месяца не только проводится аудит и внедряются некоторые технологии и стандарты продаж. Уже проводится первый конкурс, запускается управление отделом продаж и проводится первый тренинг. К этому моменту вы уже знаете нас и понимаете, почему можете уверенно ждать результата. Вы должны понимать, ради чего мы работаем. Деньги для нас второй по важности вопрос. А самое важное – ваше удовлетворение результатами сотрудничества и возможность его продолжения. А также ваши рекомендации своим друзьям. Мы в лепешку расшибемся, чтобы сделать вас довольными. Но давайте договоримся сразу. Если будет результат, то с вас рекомендации. И не просто официальные письменные отзывы, хотя их мы тоже любим. Но больше всего нам нравится, когда вы подводите нас за ручку к вашим друзьям и знакомым, разумеется, не к прямым конкурентам, и представляете лично. Именно тем мне и нравится моя работа, что она позволяет знакомиться с новыми, интересными и неординарными людьми. Один плюс – это возможность решать сложнейшие и интереснейшие задачи. Другой, еще больший плюс – кайф от общения. Вам тоже это нравится? Тогда до встречи. Чтобы еще более увеличить пользу от ознакомления с данной книгой, предлагаем обратиться к приложениям, которые вы можете найти на компакт-диске в папке «Док». Если вы хотите ознакомиться с практическим руководством, как стать финансово независимым за 5 лет, обратитесь к файлу с названием «Хотите ли вы быть обеспеченным человеком» или «Как стать финансово независимым за 5 лет», находящемуся на компакт-диске в папке «Док». Все файлы, предложенные для ознакомления далее, также находятся в этой папке. Если вы хотите узнать, как правильно контролировать свои доходы и расходы, ознакомьтесь с файлом «Азбука денег». Итак, вы взяли под контроль свои личные финансы. Теперь каждый месяц у вас появляются средства, которые можно направлять на инвестиции. Их цель – достигнуть таких стратегических целей, как финансовая независимость и финансовая свобода. Возникает закономерный вопрос – куда инвестировать эти с таким трудом сэкономленные средства? Ответ на этот вопрос вы сможете найти, ознакомившись с файлом «Варианты инвестирования». А в файле «Цитаты», расположенном на компакт-диске в той же папке «Док», вы найдете наиболее интересные высказывания о финансах, управлении, свободе и о всем, что с ними так или иначе связано. Возможно, некоторые из этих изречений заставят вас серьезно задуматься о некоторых аспектах вашей деятельности. Открыв файл «Литература и интернет-ресурсы», вы сможете ознакомиться со списком информационных источников, которыми руководствовался автор, помимо собственного опыта.